Если уж на то пошло. Муж Даша тоже был недоволен своей семейной жизнью. Его выводило из себя ее отношение к нему и отношение к ней других людей, мужчин. Он был в отчаянии, в ярости. Я сама слышала его разговор на кухне с Кристианом. А француженка Ан-Софи, они с Даша ссорились на лестнице, и Ан-Софи открыто угрожала убитой скорой расправой. Угрожала? Ну, я не знаю. Возможно, она просто пыталась предупредить об угрозе. Почему бы вам не спросить об этом у непосредственной участницы той беседы? А еще она звонила кому-то, и речь снова шла о строптивом характере хозяйки. И почему бы вам не расспросить еще и Магду, которую я нашла у стены в кустах, в непосредственной близости от места преступления? Было не похоже, что она завернула в кусты за 5 минут до меня. Было похоже, что она просидела там всю ночь. Вот Тарлинг и выбралась из песков. А всего-то и нужно было, что упереться пятками в плечи Шона, Магды и Ан-Софи, упереться и выпрыгнуть, утопив их, как котят в ведерке. Да и пошли они. Вместе с покемоном, который довольно щерится и делает очередную запись в блокноте. Но видите, как все просто, детка. Я всегда утверждал, что между языком и мягким местом существует очень тесная взаимосвязь. В самый неподходящий момент он туда влезает и сидит, окопавшись, и ничем его не выманить. Но стоит только мягкому месту загореться, как язык моментально развязывается сам собой. Может быть, еще что-нибудь припомните? Он развел Дарлинг, как ребенка, и теперь, счастливо улыбаясь, пожинает плоды своей низости. Вот ведь сукин сын! Но и Дарлинг не лучше покемона, потому что она тоже совершила низость. Угрожать и предупредить об угрозе совсем не одно и то же. Воображаемые плечи Ан-Софи и остальные покрыты теперь синяками сомнительных обвинений. Так просто их не смыть, так легко от них не отделаться. Не стоит думать, что я обвиняю Ан-Софи или Магду, или несчастного Шона. Вы уже обвинили их. Разве нет? Нет. Думаю, многое прояснится, когда вы поговорите с ними. Не сомневаюсь, что прояснится все. Надеюсь, они будут со мной так же искренни, как и вы, так же откровенны и вспомнят ваши собственные телефонные разговоры и беседы в укромных уголках. Почему вы остались? Я хотела уехать вместе с Костасом. Но для этого нужно было переодеться. Это платье. Дарлинг провела рукой по надоевшим ей до чертиков разводам на ткани. Мне выдали специально для вечеринки. А мои вещи находятся здесь, в гардеробной. Мы договорились, что Костас будет ждать меня в холле. А что ж вы не переоделись? Я увидела здесь Магду. Она тоже переодевалась? Нет. Она сидела за шторой, она была пьяна и страшно напугана. А что ж ее так напугало? Ей что-то померещилось. Животное, большой кот, по ее словам, кот пытался напасть на нее. Один из тех котов, что раскроил физиономию француженки, не думаю. Скорее всего, это была галлюцинация. А с чего вы так решили? Магда описала его? Ничего общего с реальными представителями семейства кошачьих. Словом, я возилась с Магдой, пыталась успокоить ее, и когда, наконец, добралась до холла, Костаса там не оказалось. И вы не стали его искать. Вместо него я нашла Даша, и она утащила меня пить коньяк. Вот и все. А, да-да-да, коньяк. Коньяк сделал свое черное дело. Надеюсь, обошлось без галлюцинаций, как у жены писаки. Никаких котов я не видела точно. Что было после коньяка и дружеских посиделок? Хозяйку кто-то позвал, и я не помню кто. Я собиралась спуститься вниз вслед за ней, когда встретила детей. Исмаэль нес маленькую Лали в постель. Это было очень трогательно, и малышка обрадовалась мне. Поэтому вы увязались за ними в детскую? Лали сама попросила меня об этом. Та самая, у которой трение с женой Писаки. А к вам она сразу же проникла симпатией. Да. Мы мило поболтали. С трехлетней девочкой? И с ее 15-летним братом. Он мастер рассказывать сказки. Фигурально выражаясь? Нет. Самая обычная сказка на ночь, вот и все. Вернее, сказка была не совсем обычной, а волшебной. Под нее я и заснула. Хотите сказать, что всю ночь провели в детской? Вы можете спросить об этом Исмаэля. Он тоже ночевал в комнате сестры? Я не знаю. Когда я проснулась, детей в комнате уже не было. А когда же вы проснулись? Около 7. Где-то без 15:07, если быть точной. Похвальная точность. Вы ведь видели большие часы в холле? Мимо них не пройдешь. Волей-неволей бросишь взгляд на циферблат. Так и случилось, когда я вышла из детской. Вы никого не встретили? Если не считать Ан-Софи и Зазу, они спали у террасы в спальниках. Так что назвать это встречей сложно. Что было потом? Я спустилась вниз на кухню, потом вышла на улицу через заднюю дверь. Вы искали девочку? Нет. Я подумала, что она, скорее всего, отправилась в комнату родителей. Маленькие дети любят проделывать такие штуки, ну, забираться в родительскую постель по утрам. Откуда вы знаете? Я сама была ребенком, и вы, наверное, тоже, может быть. Но за собой я такого не замечал. Внизу вы тоже не столкнулись ни с кем из обитателей дома? Стоит ли рассказать Йену о невидимом животном, так напугавшем Дарлинг? Пойди она по этой ирреальной тропинке вслед за мягкими и вкрадчивыми шагами, место у стены во дворе рядом с полубезумной, испачканной грязью и галлюцинациями Магдой ей обеспечено. Нет. Внизу я встретила только кошек. Они были голодны, и я их покормила. Вы прям одержимы идеей кормежки этих животных. Как вы нашли тело? Я вышла на улицу через черный ход, он рядом с кухней. Постояла в саду у стены с рисунками Лали. Вы, наверное, их видели. Да. Я еще подумала тогда, что один из рисунков напоминает того мифического кота, которого описывала мне Магда. А потом? Потом я услышала детский крик. Такой, от которого все внутри переворачивается, и в голову начинают лезть мысли одна кошмарней другой. Собственно, все и вылилось в кошмар. Когда я подошла к машине и обнаружила там тело Даша, и вы сразу поняли, что это именно тело, а не просто спящий человек, и что хозяйка дома мертва? Кровь, разможженный висок. Что там было понимать? Вы открыли дверцу? Нет. Я пыталась, но машина была заперта, и я подумала о Лали. Девочка не должна была увидеть мертвую мать. И я решила, что самое правильное — отнести малышку в дом, а у дверей мы столкнулись с Кристианом и Иссой. Она громко кричала. «Девочка!» Честно говоря, у меня заложило уши от ее крика. Но допускаю, что это была лишь моя собственная реакция. Почему? Потому что Ан-Софи и Зазу даже не проснулись. А ведь они спят у террасы и должны были услышать детскую истерику первыми. Ну, в отличие от вас, все остальные легли спать намного позднее. Да-да, я понимаю. Я отдала Лали Исмаэлю и попросила Кристиана найти ключи. Но он не принес ключей, они пропали. Когда я приехал, машина была открыта. Кто-то воспользовался запасными? Нет. Ключи впоследствии нашлись. Но об этом вам лучше спросить у того, кто их обнаружил, у Кристиана. Йен снова углубился в блокнот, а потом поднял глаза на Дарлинг. Что это за история с писательской женой? Я нашла ее в кустах рядом с мертвым псом. Вы ведь должны были его видеть? Да. Отчего он умер? Внешних повреждений нет, так что смерть выглядит вполне естественной. Вскрытие покажет. Даша говорила мне, что он очень старый. Даша говорила и другое. Он убивает бесшумно. Но лишний раз произносить слово «убийство» Дарлинг почему-то не хочется. Вернемся к относительно молодой Магде, если вы не возражаете. Да-да. Я не сразу ее обнаружила. Так она была грязна и так сливалась с кустарником. Грязная одежда, грязные волосы, испачканное лицо. И она показалась мне абсолютно невменяемой. Показалось или так и было на самом деле? Так и было. Я бы назвала это очередным помрачением сознания, еще более сильным, чем накануне. И снова она завела речь о коте. Кот преследовал ее и загнал в кусты, где она и просидела до утра. И вам не показалось, что она просто косит под сумасшедшую? Нет. Мне кажется, она не врала. Или врала чересчур изощренно. Знаю я таких красных шапочек, вечно прикидывающихся овечками. А потом оказывается, что своими копытами эти овцы затоптали не один десяток человек. Тем более, что у нее личный счет и спокойный. Полагаете, это она стукнула копытом по виску? Пытаюсь понять, что скрывается за ее помутнениями, подлинными или мнимыми. Все было бы просто, если бы Дарлинг не слышала шагов большой кошки в сумеречном коридоре. Но она слышала, и память об этих шагах мешает обвинить Магду во вранье. К тому же последние несколько минут что-то мучает Дарлинг, странное чувство, которое возникает, стоит только оторвать взгляд от лица канадской вонючки, липкой от пота. Это какой-то особенный пот, очень специфический, больше похожий на паучий секрет, который выделяется из пор на щеках, лбу и подбородке. В жарком и влажном воздухе кабинета секрет застывает, и невидимые нити тянутся к Дарлинг, стягивают и окукливают сознание. Ловчая сеть, которую раскинул Йен. О, этот негодяй только прикидывается простодушным. Намного опаснее, чем осьминожьи щупальца материнской любви. И вот сквозь прихотливый узор сети и проступает это чувство, что-то здесь не так. В самом кабинете, в его обстановке, что-то неуловимо изменилось со вчерашнего вечера, с того момента, как Даша подвела ее к сияющим и реальным светом полкам с артефактами. Теперь полки тусклы, в них нет ничего загадочного, ничего, что заставляло трепетать естество Дарлинг еще вчера. Очевидно, друг маленькой Лали, таинственный миг, но как раз миг-то и исчез. Дарлинг хорошо запомнила то место, где он стоял, иначе и быть не могло, ведь в скопище фигур и предметов, окружающих Мика, царил своеобразный раз и навсегда заведенный порядок. Была выстроена целая иерархия, понятная лишь посвященным. Теперь же иерархия нарушена. Ни головы Ухуф-Элао, ни венценосные змеи, ни толстобрюхи африканские праматери не смогли уследить за своенравным миком. Он покинул полку, быть может, для того, чтобы составить компанию принцессе Африкете или по какой-то другой причине. Как же Дарлинг не заметила его исчезновения раньше? Почему не обратила внимания на зияющую полочную пустоту? Потому что пустоты нет. Место Мика занято. Как если бы он сбежал из детской смятой постели, оставив вместо себя завернутого в одеяло медвежонка, обманку для строгих родителей. Но тот, кто стоит сейчас на полке, вовсе не медвежонок. Это старый знакомец Дарлинг, бенинский леопард, купленный ею в лавке Мали-Ба. Вот оно и проявляется. Счастливое свойство помнить детали. Несмотря на то, что до совсем небольшого по размеру леопарда, метра два, а то и целых три, Дарлинг отчетливо видит, вернее, вспоминает постфактум, маленький скол на груди, неровный и отличный от других завиток спирали на правом боку и то, что одно скругленное ухо, хоть не намного, но больше второго. Последний раз они виделись с леопардом в берлинской ловчонке, но как он попал сюда? Наверное, это и есть подарок Костаса, который Даша так и не захотела распаковать. Хотя присутствие леопарда на полке говорит об обратном. Любопытство перевесило, и она все же раскрыла коробку с подарком, и, видимо, он пришелся ей по душе, если уж занял место за стеклом. Но куда в таком случае подевался Мик? «Вы не слушаете меня, леди?» В голосе покемона слышится обида. «Простите, на что вы там уставились?» «Ни на что. Я вижу, вы уже целых 3 минуты не сводите глаз этого африканского...» «Нет, нет, ничего. Просто... Ну-ка, рассказывайте». Так просто он не отвяжется. Дарлинг снова чувствует, как липкая паучья сеть пеленает мозг, не дает высвободиться, заставляет делать то, что в данную минуту хочет покемон. А хочет он лишь одного — чтобы у Дарлинг не осталось никаких, даже самых мелких тайн, которыми она завладела, пусть и случайно. Но и самой Дарлинг до смерти хочется подойти к бронзовому четвероногому бенинцу, рассмотреть его поближе. «Леопард», — торопливо поясняет Дарлинг и срывается с места. «Что еще за леопард?» Несутся ей в спину слова покемона. «Вот эта маленькая скульптура. Мы купили ее вместе с Костасом в Берлине. Наверное, он подарил ее Даша. Ну и что?» Или этот леопард представляет особую ценность? Если он стоит здесь, конечно. А вам откуда известно? Вчера мы как раз говорили с Даша о ее коллекции. Здесь собраны произведения искусства, которые стоят немалых денег, так она сказала. Сказать можно все, что угодно. Теперь Дарлинг находится в непосредственной близости от полки, на которой угнездился леопард. Их разделяет не больше 15 сантиметров, да еще стекло, в котором отражается физиономия Йена. Он пристроился рядом и тоже пялится на скульптуру. У Дарлинг не осталось никаких сомнений. Это и есть их с Костасом берлинский трофей. Не прошло и нескольких дней, как они увиделись снова. Остается только порадоваться за бронзового зверя. Здесь он в привычном кругу соплеменников, а не в неуютном обществе чуждых ему католических святых Франциска, Януария и блаженной Августины. Но что-то мешает Дарлинг радоваться, как и тогда, в Мали-Ба. Ее накрывает чувство неясной тревоги, которое перерастает едва ли не в панику. Ей кажется, что стекло звенит, тонко вибрирует и вот-вот разлетится на куски. Неясный гул, просочившийся сквозь щели, достигает ушей и снова складывается в маву-маву-маву. Уже слышанное, Дарлинг, когда-то. Это маву. еще хуже, чем паучьи сети, раскинутые Йеном, еще опасней. Кажется, Дарлинг на долю секунды потеряла сознание, а потом отшатнулась от полки и упала бы, если бы Йен не поддержал ее. «С вами все в порядке?» — спросил он. «Да, простите. Не думал, что вы такая впечатлительная. Честно говоря, я начинаю понимать Магду. В доме, где полно штучек, выкопанных из могильников, у кого угодно поедет крыша». «А они выкопаны из могильников?» «Не знаю, вряд ли. Это просто мое неуемное воображение. Но лучше держаться от всех этих вещей подальше. А то в голову начинают лезть всякие нехорошие мысли». «Какие?» «Что любая из местных африканских безделушек способна убить». «Угу. Ценное замечание. И не такое уж абсурдное, как кажется на первый взгляд. Шутите?» «Нет, Йен вовсе не шутил». Дарлинг следовало понять это по его голосу. Еще минуту назад, насмешливый, расслабленный, он моментально собрался, как будто готовясь к прыжку. «Отойдите-ка». Не дожидаясь, пока Дарлинг отступит, Йен сам отодвинул ее плечом, нагнулся и, аккуратно взявшись пальцами, приподнял стеклянную переднюю стенку. После того, как она была вдавлена в паз в верхней части полки, леопард и окружающие его Уху-Фелао предстали во всей своей красе. К ним можно было прикоснуться, их можно было погладить. Более того, Дарлинг, несмотря на отзвуки «маву-маву», бившегося уже где-то в затылке, испытала странное, почти непреодолимое желание сделать это немедленно. «Не трогайте!» — окрик, остановивший ее, был таким властным, что Дарлинг вздрогнула.